с камерами в руках легли на траву, а Джеки, Джеффри и его жена Бетти стали поодаль и приготовились схватить ящерицу, прежде чем она успеет улизнуть. Расставив по местам свою бригаду, я поднялся в спальню, извлек одну ящерицу из банки, в которую мы их заточили, и по сигналу распростертых на земле операторов швырнул ее в воздух. Дракон немедленно расправил крылья и спланировал на газон, где его ловко перехватил Джеффри. Однако операторы остались недовольны результатом. Пришлось снова подниматься на второй этаж и бросать ящерицу в окно. После 25-го раза мне и ящерицам это занятие слегка осточертело. Я объявил перерыв, мы обсудили проблему за кружкой холодного пива. Вся беда заключалась в том, что когда я выбрасывал дракона из окна спальни, камеры успевали захватить лишь маленький кусочек неба с силуэтом ящерицы. Окно явно не подходило. «А если взять стремянку?» — предложил Джеффри. «Ее можно поставить где угодно». Загоревшись новой идеей, мы отправились в кладовку и извлекли на свет Божий две до крайности разболтанные трехметровые лестницы. Если за нами в этот день наблюдал какой-нибудь непосвященный человек, он вправе был принять просторный сад Джеффри за территорию местной психиатрической больницы. Мы с Крисом, пошатываясь, волокли неуклюжего деревянного жирафа. Впереди шествовал Джим, который поминутно ложился навзничь на траву. А сзади плелись Джеффри, Джеки и Бетти, которые несли необходимые предметы снаряжения и двух летучих драконов в банке из-под варенья. Наконец, когда мы завершили третий круг, Джим выбрал место. Мы воздвигли стремянку и приступили к операции. Был уже полдень, и вся малая нагрелась до температуры, при которой тело человека плавится. Голый по пояс, напялив на голову огромную ветхую соломенную шляпу, одолженную мне Джеффри, я крепко сжал в одной руке летучего дракона и начал взбираться по лестнице. Стремянка скрипела, трещала и шаталась так, что я опасался за свое благополучие не меньше, чем какой-нибудь новичок, впервые огибающий мыс Горн на яхте. Удостоверившись, что перехватчики на местах, а Крис и Джим лежат на спине подле стремянки, я подбросил дракона в воздух. Мне не пришлось наблюдать его полет, потому что стремянка неодобрительно относилась к резким движениям. И мой великолепный бросок из-за головы заставил это хрупкое сооружение угрожающе раскачиваться. Когда я, наконец, укротил его, то увидел, что Крис уже на ногах и довольно улыбается мне. «Отлично», — сказал он, — «но все-таки лучше несколько раз повторить для полной уверенности». Черт дернул меня вспомнить про этих летучих драконов. Под жгучим солнцем я почти до самого вечера качался на стремянке, словно какой-нибудь на редкость бездарный циркач, и время от времени подбрасывал ящериц в воздух. Наконец Джим объявил, что доволен снятыми кадрами. Мы удалились с прохладной комнаты и приняли душ, предварительно выпустив на волю наших звезд. Они до того изнемогли от всей этой кутерьмы, что даже не стали спасаться бегством, а примостились на ближайшей ветке, сердито глядя на нас. Сообщаю для сведения, что весь эпизод, а удался он превосходно, на экране занял 15 секунд, и что ни одна душа не похвалила нас за наше достижение. Надеюсь, все те, кто мечтает стать оператором-анималистом, хорошенько поразмыслят над этим отрезвляющим примером, прежде чем выбрать профессию. Когда путешествуешь по малой, важно не впадать в отчаяние от множества переправ. В большинстве тропических стран реки и речки образуют не менее сложную и запутанную систему, чем кровеносные сосуды в теле человека. И чтобы добраться до места назначения, приходится пересекать до полусотни водных преград. Через мелкие вы проноситесь, очертя голову, лихо вспахивая мутную воду радиатором, через реки поглубже вас перетаскивают, если боги дождей милостивы к вам. Но действительно широкие могучие потоки, по виду которых кажется, что они состоят из густого тягучего хереса, можно преодолеть только на пароме. С паромами, как с автобусами. В различных частях света это дело поставлено по-разному. Малайские паромы отличают то, что они всегда стоят у противоположного берега, когда вы подъезжаете к реке, и приходится ждать по меньшей мере полчаса, а то и больше. Иногда скучное ожидание скрашивалось тем, что рядом с дорогой простирались прелестные